«Стой, я что-то слышу», — сказал я, когда мы подобрались к озеру на расстоянии полета стрелы. Лес, что зажал водную гладь с двух сторон, все еще не позволял увидеть берег. Шум водопада мешал точно разобрать звуки. Но я был уверен, что что-то слышал. Что-то, что не относилось к обычным звукам леса. «Жди здесь», — сказал я Нире, а сам пригнулся и медленно пошел вперед. Лук уже удобно устроился в ладони, так же как и стрела. Мне хватило бы и мига, чтобы поднять оружие и спустить тетиву. Но, к счастью, я этого не сделал. Кустарники медленно расступились, и я увидел тех, кто и производил шум. Стая огромных, похожих на буйволов, таура пришла на водопой. Я не успел посчитать, но и так было понятно, что их не менее трех десятков. Большая часть животных склонили головы к воде, но были и те, что зорко наблюдали за окрестностями. Мой взгляд зацепился за вожака. Матерый таура содержит звездную кровь. Группу возглавлял огромный бычара с длинными, слегка закрученными рогами. Как раз то, что я и искал, только вот нападать я не стал. Как бы я ни хотел обзавестись первыми рунами и звездной кровью, таура далеко не безобидны и отчаянно защищают себя и своих сородичей. Противиться прущей на тебя лавине мяса и мускулов смогут немногие. Уж точно не тот, кто находится на этапе дерева. Будь у меня хоть в пять раз больше стрел, я все равно не сумел бы перестрелять всех. Таура слишком большие. Даже два десятка стрел для одного не приговор. О вожаке, который мне и нужен, и говорить не приходилось. Вряд ли удастся пробить шкуру. Я медленно начал отступать, чтобы не потревожить животных. На огромном озере наверняка найдутся и другие цели для охоты, не столь смертоносные. К тому же, в воде я заметил едва заметный блеск. И если я правильно понял его природу, то на дне могли найтись жевалисты и их плоды. Редкое растение по меркам долины, но здесь, за горной грядой, оно могло утаиться от загребущих лап охотников. Эти мысли пронеслись, пока я шаг за шагом отступал. «Что там?» – спросила Нира, когда я вернулся. «Таура – большой выводок. Вожак содержит звездную кровь. Нападать не стал. На дне озера, возможно, находится жевалист», – кратко отчитался я, как и учила меня Нира. «Разводить длинные разговоры можно и нужно, но когда не грозит непосредственная опасность, а когда в 100 метрах впереди находится стая толстокожих таура, не стоит честить со словами. Что дальше, Нейт? Наверняка у Нира имелись десятки вариантов, но решение принимать мне. Найдем удобное для наблюдения место и затаимся, посмотрим, что здесь происходит. Как уйдут таура, проверим свет под водой. Если получится добыть хотя бы несколько плодов жевалиста, уже неплохой улов для первого дня». Так мы и поступили. Неподалеку от водопада нашелся небольшой выступ, где можно было хоть и с трудом, но поместиться вдвоем. Главное, что он давал достаточно хороший обзор на берега озера. Спустя несколько часов наблюдений я понял, что мы с Нирой не зря пришли именно сюда. Животных здесь хватало. Они часто выходили из леса на водопой, чтобы позже скрыться в густой чаще. Попадались среди них и измененные звездной кровью создания. К вечеру, когда свет великого древа уже затухал, я решил проверить жевалист на дне озера. Берег к этому моменту уже опустел. Дневные животные уже разошлись, а ночные хищники еще не успели выйти на охоту. Вода оказалась опаляюще холодной и кристально чистой. Настолько, что порой казалось, будто ее нет совсем. Острые камни больно кололи босые ступни, но я не обращал на это внимания. Все мое сознание занимали десятки крошечных звездочек под водой. Они попеременно затухали и наливались светом. В сумерках уходящего дня казалось, будто я смотрел на звезды, которых никогда не видел, кроме как в своих мыслях. Взглядом я шарил по дну и пытался найти нужное растение. На третьем десятке мне улыбнулась удача. Плод жевалиста содержит звездную кровь. Я ухмыльнулся удаче и набрал побольше воздуха в грудь. Несмотря на прозрачную воду, я не обманывался. Нырять придется глубоко, метров на 5-7. На всякий случай достал нож. Плоды жевалиста могли привлечь других подводных созданий. Стоило подстраховаться. Чем глубже я погружался, тем холоднее становилась вода. Тело ломило от тысяч мелких иголок, которые впивались в кожу. Воздух заканчивался. Когда ладонь коснулась первого из двух плодов, по телу разлилось тепло. Небольшие, всего с ноготь размером, они светились приятным золотистым с примесью зеленого светом. Я не стал оттягивать момент и раздавил плод. Получена 1 капля звездной крови. Общее количество 2-2. Получена малая руна стихии жизни. Второй крохотный плод одарил меня еще 1 каплей звездной крови, доведя общее количество до 3 единиц. И пусть мой улов за многие дни поисков покажется многим смешным, но в тот момент я радовался, словно ребенок. Первая добытая звездная кровь, первая руна, да, бесполезная, так как руну-стихию можно применить только на другую руну или предмет, но для меня она являлась чуть ли не самой желанной и равной руне небесного ранга. Еще несколько секунд я оглядывался в поисках других крохотных плодов, но все, что попадалось, не имело и капли звездной крови. Плоды жевалистые сами по себе ценный приз, имеющие заживляющий и противовоспалительный эффект, и я наверняка соберу их почти все, но сейчас меня интересовала совершенно другая добыча. Неладное я почувствовал, когда уже подплывал к берегу. Ощущение было таким, будто кто-то опустил на дно озера колокол и сейчас без устали бил по нему молотом. Все встало на свои места, когда я вынырнул на поверхность и сделал первый жадный глоток воздуха. По другую сторону озера, внутри леса, который доходил почти до самого берега, виднелись частые вспышки, раскаты грома, вой животных. Там явно шла нешуточная битва. Мое тело отреагировало на опасность. Оно буквально выстрелило из воды. Нира уже ждала меня на берегу и держала одежду, чтобы я как можно быстрее оделся. Накидывая вещи, я спросил, что там происходит. Не знаю. В этот момент лес по другую сторону озера дрогнул. Макушки деревьев зашатались, а несколько молодых серебролистов вырвало с корнем и швырнуло в озеро. Сразу же следом на другом берегу появились несколько охотников народа долины. Меднокожие, со светлыми волосами, даже в закатной полутьме их невозможно было спутать с другими жителями круга. Многие из них оказались ранены. Я видел окровавленную одежду и безвольные тела, повисшие на плечах сородичей. Это Фалим и его копье, сказала Нира, то, что от него осталось. Вслед за словами синтетика я увидел противника. Из леса выдвигались нескладные человеческие фигуры и с рыком бросались на жителей долины. Их было много, целая волна. Черная кожа, когти вместо пальцев, раскрытые пасти с острыми клыками. Многие из них лишились рук и ног, но это нисколько не убавляло их желания убивать. Людей Фалима буквально захлестнуло врагами. «Реаниманты», сухо сказала Нира, «мы должны вмешаться», твердо сказал я и достал из криптора лук. Глава 4. Нейт, топор, быстрее, сказала Нира. У синтетика не имелось криптора, так что запас оружия на все случаи жизни носил я. Выбор оружия тоже был очевиден. Тяжелый топор намного лучше справится с реанимантами, чем тонкие кинжалы на поясе Ниры. Держи, крикнул я и бросил массивный топор на длинной рукояти. Едва ухватившись за древко оружия, Нира буквально размылась в воздухе. Настолько быстро она двигалась. Битва по другую сторону озера продолжалась. Восходящие и воины народа долины сдерживали натиск десятков реанимантов и медленно пятились к воде. То и дело мелькали рунные эффекты. Несколько тварей вспыхнули голубым огнем и осыпались пеплом. Часть попала в густые заросли, появившиеся из-под земли. Но и жители долины несли потери. На моих глазах один воин снес голову реаниманту и уже развернулся на другого противника, но твари нисколько не помешало отсутствие мозга. Она бросилась вперед, повалила воина. Второй реанимант воспользовался возможностью и впился почерневшими зубами в горло. Даже с другого берега я видел, как желтый песок стал красным от крови. Воин пытался вырваться, но от болевого шока, похоже, совсем потерял контроль над телом. Сучил ногами по окровавленному песку, нелепо размахивал руками. Я тоже не остался в стороне. Неподалеку от водопада расстояние между берегами было небольшим, всего-то метров 20-25. Для меня, который по праву считал себя неплохим стрелком, плевое дело. Стрелы засвистели одна за другой. Я старался целиться в тех реанимантов, которые обходили остатки отряда с фланга. Но спустя два десятка стрел понял, что это бесполезно. Мертвецам плевать на стрелы. У них нет органов, которые могли бы вывести их из боя. Даже отсечение головы для них лишь помеха, но не основание расстаться с нежизнью. К этому моменту Нира успела добраться до противоположного берега. Грациозно проскакав по камням неподалеку от водопада, синтетик сходу врубилась в битву. Нира не обладала той же силой, что и большинство восходящих, но компенсировала это точностью движения и пониманием, куда нужно ударить, чтобы вывести реанимантов из битвы. Лезвие топора размазалось в воздухе серебряным шлейфом. Руки и ноги реанимантов отлетали от тел с завидной регулярностью. Это не убивало мерзкие порождения проклятого древа, но лишившись обеих ног или рук, трудно продолжать бой. Я тоже не стал дожидаться окончания схватки на другом берегу. Стрелы и лук бесполезны, так что я достал плохенький листовидный меч и бросился по тому же маршруту, что и Нира. Рядом с водопадом расстояние между берегами сужалось еще сильнее. Из дна, словно зубы великана, торчали обломки камней. Только вот в отличие от Ниры, я не обладал врожденной грацией и умением анализировать мельчайшие наклоны мокрых камней. Пока добрался до противоположного берега, успел дважды рухнуть в ледяную воду. Но это скорее сыграло в плюс, так как разозлило меня не на шутку. Битва и не думала утихать. Первую волну реанимантов удалось убить или порубить на куски, но из леса на берег продолжали вываливать другие. Жители долины перегруппировались, оттянули раненых и погибших за спиной и встали в полукруг. Перед двумя воинами копья сверкали голубые диски скрижалей. А значит, как минимум двое восходящих все еще способны использовать руны. Нира действовала отдельно от группы, носилась по берегу и рубила реанимантов топором. И могу сказать, что получалось у нее неплохо. Не удивлюсь, если она приблизится к результату восходящих боевого копья. «Нейт, ты здесь откуда?» — крикнул Фалим, разваливая одного из реанимантов двуручным топором. Несмотря на сохранение древних традиций и отказу от технологий, жители долины отнюдь не являлись дикарями. Поэтому тоже догадались, что копья против реанимантов бесполезны. «Разве есть разница?» — ответил я и двумя ударами отсек ближайшему реаниманту голову и правую руку. Далось это не так уж и сложно. Трухлявые мышцы потеряли большую часть эластичности. Кости тоже не отличались крепостью, а сухожилия их и говорить не приходилось. «Нет, обсудим позже», — рыкнул Фалим. Восходящий активировал руну и перед отрядом появилась огромная туша Урсуса. Гроза всех лесов долины, огромный зверь с белой шкурой, длинными когтями и рядом острых зубов. Призванное руно-существо огласило берег громогласным ревом, и тут же бросилось на противников, буквально вбивая их в песок и разрывая на части. Поначалу призыв столь сильной руны, наверняка не ниже бронзы, выбил меня из колеи. Почему Фалим не призвал столь ценного помощника раньше? Ответ на свой вопрос я получил секундой позже, когда посмотрел на лесную чащу и прущих оттуда реанимантов. Помимо обычной нежити я увидел и их хозяина. Порой, когда сильный восходящий погибал в пустоши проклятого древа, он не становился тупым монстром, как остальные несчастные. Вместо этого он поднимался в виде разумной нежити и даже имел возможность использовать часть навыков из тех, которыми обладал при жизни. Такую нежить называли мартусами и боялись до дрожи. Ходили слухи, что неподалеку от проклятого древа можно встретить и более страшных созданий, некролордов, доминаторов и таких, у которых даже названия не было. Но сейчас меня интересовал только мартус. В отличие от реанимантов, он больше походил на человека. Только вот острые когти вместо пальцев, иссохшее тело и темно-серая кожа, которая гротескно облепила кости, и гнилостно-зеленый свет в глазах не давали усомниться в том, что передо мной враг. Одного взгляда на некротическую тварь хватило, чтобы тело начало дрожать от страха. На грудь будто наковальню уронили. Перед глазами все плыло. Аура ужаса, которая всегда окружала этих существ, работала. И признаюсь, если бы я не знал об этой особенности заранее, то, возможно, поддался бы ее действию. Сейчас же я лишь скрипнул зубами и продолжил биться плечом к плечу с воинами копья. Реаниманты накатывали на нас волнами. Многие, в том числе и я, получили раны. Одна из тварей полоснула меня когтем по тыльной стороне ладони, оставив глубокую рваную рану. Руку уже начинало колоть холодом. Наверняка начал действовать яд. «Вперед, убьем мартуса!» — крикнул Фалим, когда мы разделались с последней волной противников. Реанимантов еще хватало, но они разделились на несколько групп. Часть преследовала Ниру, часть наседала на Урсуса. Но главное, путь вперед для выживших оказался открыт. На бегу я выхватил лук из скриптора и послал одну за другой три стрелы в мартуса. Две пролетели мимо, но одна достигла цели и ударила в грудь некротической твари. Мартус не оставил это без внимания. Он вскинул руку над головой. Его глаза полыхнули зеленым огнем, и в мою сторону понеслись три темно-серых шара. Каждый из них оставлял после себя дымный след и закручивался по спирали. «Нейт, в сторону!» — закричал Фалим. Я и сам не собирался принимать эту гадость своим телом, поэтому буквально нырнул в сторону и покатился по песку. Три шара достигли того места, где стоял я, и взорвались серой пеленой. Она быстро расползалась по берегу. Небольшие островки зеленой травы, попав под действие навыка, чернели и оплывали, словно воск в печи, оставляя после себя неприятную черную лужу. Я оказался недостаточно быстро и успел вдохнуть немного серой гадости. В тот же момент мои легкие взорвались от боли, в глазах помутилось. Кажется, я зарычал от боли. «Нейт!» Крик Неры послышался совсем рядом. Она схватила меня в охапку и потянула в сторону, одновременно заливая мне в рот горькое зелье. Не знаю, что именно влила в меня Нера, но в голове быстро прояснилось. Боль все еще терзала тело, но я мог действовать. «Поможем им», — сказала Нера и бросилась в битву. Жители долины сошлись в схватке с Мартусом и, похоже, терпели поражение. Как минимум из четверых воинов долины на ногах сейчас осталось только двое. Два восходящих против некротической твари. Стрелять из лука, когда руки трясутся от болевого шока, не самая лучшая идея. Я схватил короткий клинок и бросился на выручку. Нера уже танцевала рядом с тварью и, похоже, оказалась единственной, кто мог противостоять ей и не обращать внимания на смертельные ауры. «Нера, с двух сторон!» — крикнул я. Мне не нужно было пояснять синтетику свои мысли. Многочисленные тренировки, в том числе и против других противников, выработали у нас что-то вроде системы сигналов. Нера уклонилась от когтистой лапы и перекатилась в сторону, одновременно подсекая топором ногу противника. Блеснула скрижаль Фалима, и в ту же секунду с его пальцев сорвалась молния. К этому моменту подоспел и я, и на всю длину вогнал клинок в бок оглушенного противника. Мартус с терзающим разум воплем завалился на землю, а дальше дело техники. Четыре пары рук обрушили на упавшего противника все, что было в их арсенале. Успокоились и перестали бить мы лишь тогда, когда окончательно расчленили мерзкое создание на множество кусков, а огонь в глазах твари погас. В тот же момент над телом Мартуса появились три руны и значок звездной крови. Они медленно светились мягким голубым светом и кружились над телом твари, пока Фалим не втянул их в себя. Наши взгляды с лидером копья скрестились. За участие в битве я мог претендовать на часть добычи, и он понимал это. На моем счету имелось не менее 7 реанимантов и участие в убийстве Мартуса. А если добавить к этому еще и заслуги Неры, разделим позже, когда обустроим лагерь. «Сейчас не до этого», — отрезал Фалим. Я оглянулся и понял, что сражаться больше ни с кем. Урсус добивал последних реанимантов, да и не представляли они уже той угрозы, когда лишились единого руководства. Призванное руносущество пострадало. Белоснежный мех покрылся красными потеками, на морде виднелись раны, но переживать по этому поводу не стоило. Руны на то и руны, что стоит Фалиму отозвать существо. Как оно заживит свои раны и в следующий раз вновь предстанет во всей своей звериной силе. Неужели все? Командир копья тяжело оперся на древко топора и склонил голову. Хриплое дыхание и дрожь во всем теле говорили о том, что ему тоже досталось, несмотря на то, что ни одной раны я не видел. «Нельзя расслабляться», — сказала Нера. Она единственная, кто не получила раны, была такой же свежей, как и в начале схватки. «У нас на руках раненые. Фалим, нужно переправить их на другой берег, обустроить лагерь. Большинство идти не сможет». Нера посмотрела на меня, остановив взгляд на ране на ладони. Нейту тоже досталось. Сейчас он держится за счет пилюль, но скоро отключится. Яд реанимантов уже наверняка просочился в кровь. «Я должен заняться своими людьми», — сказал Фалим и тяжело зашагал к берегу, где в повалку лежали еще 6 воинов народа долины. «То есть то, что мы пришли на помощь и помогли победить. Ничего не стоит. Уверен, что выжили бы, если бы мы не оказались здесь, возле озера. И помогать тому, кто не принадлежит к жителям долины, не нужно, даже если минуту назад сражался с ним плечом к плечу». Я не скрывал эмоций. Злость прокатывалась по телу волнами и выплескивалась соответствующим рыком. «Нейт, подожди», — сказал Фалим и остановился, тяжело глядя на меня. «Не говори того, о чем пожалеешь в будущем. Я знаю, что тебе нужна руна эликсира антиэйда. У меня она на перезарядке. Использовал ее еще до этой битвы. Осталось лишь у Саарта. Лучше помоги привести его в чувство». Не знаю, полыхнуло ли мое лицо от стыда в тот момент, но Фалим кивнул и отправился к своим людям. «Что ты дала мне?» — спросил я у Неры, когда мы оттянули двух воинов копья на берег. С каждой минутой мне становилось все хуже. Я уже практически ничего не видел. Глаза словно пленкой закрыла. «Стимулятор и антидот», — ответила Нера. «Не те поделки, что делаются в долине, а настоящий, земной. Действует недолго, но дает мощнейший прилив сил. Насчет антидота я не уверена, что он поможет. Некротическая энергия — не та область науки, которую земляне успели хорошо изучить. Нейт, держи». К нам с Нерой подошел Фалим и протянул мне небольшой кувшин. Хватит пары глотков. Эликсир антиэда должен помочь. Я благодарно кивнул и сделал несколько глотков. Жидкость внутри оказалась на удивление вкусной. Сладкая, с травяным привкусом. Стоило эликсиру попасть в желудок, как по телу пробежала волна тепла, а сознание прояснилось. «Поможешь перенести раненых и убитых на другой берег? Сил хватит?» – спросил Фалим. «Чувствовал я себя все еще скверно, но от подобных просьб не отказываются. Как мы переправляли людей на другой берег, как обустраивали лагерь, как обрабатывали раны пострадавших в битве, я практически не запомнил. Откат стимулятора пришел быстро и оказался жестким. Меня клонило в сон, тело ломило, но я справился и отключился лишь тогда, когда все было сделано. Нира к всеобщему облегчению пообещала посторожить лагерь ночью. Удивительно, но Фалим доверился синтетику и не стал выставлять дополнительные посты на ночь. Нира в Грассе не пользовалась доверием или уважением. Хейр опекал ее, но жители долины знали, что она не настоящий человек и относились с изрядной долей осторожности, предпочитая не разговаривать и не замечать ее вовсе. В себя я пришел на следующий день, и первое, что ощутил, жажду. Казалось, что я не пил не менее нескольких дней. Рот, горло, потрескавшиеся губы жаждали влаги. «Держи», — не расклонилась надо мной и протянула фляжку с водой. «Долго мы здесь?» — спросил я, когда вода закончилась, а я осмотрелся. В глаза бросилось, что рядом со мной лежали и другие воины долины. Некоторые из них уже пришли в себя, но еще трое лежали с закрытыми глазами. Окровавленные тряпки и серая кожа говорили о том, что они еще долго не будут способны встать на ноги. «Второй день», — сказала Нира и забрала пустую флягу. «И похоже, нам придется задержаться здесь еще на какое-то время, хотя бы до того момента, когда раненые встанут на ноги. У Фалима есть руна, подстегивающая выздоровление, но проблемы со звездной кровью. Он полностью опустошил себя во время битвы на берегу». Я кивнул и встал. Меня немного качнуло в сторону, но я устоял на ногах. «Где Фалим?» — спросил я. «Восходящего в небольшом лагере не было. Отправился к озеру за плодами жевалиста», — сказала Нира. «Я подсказала, что они там есть». Я скрипнул зубами про себя. Еще когда мы транспортировали раненых на другой берег, подальше от множества тел реанимантов, я пообещал себе, что вернусь. На дне озера наверняка можно было найти еще парочку плодов со звездной кровью. Народ долины не станет вкладываться и развивать чужака, так что о своем возвышении мне придется думать самостоятельно. А тут Нира отдала то, что я уже по праву считал своей добычей. Он отдаст половину за наводку. Да и трудно не заметить блеск в воде, усмехнулась Нира. Похоже, прочитала недовольство на моем лице, да и не скрывал я его особо. Ладно, махнул я рукой. Не могу сказать, что подобный расклад меня устраивал, но и спорить уже бесполезно. Плоды жевалиста действительно необходимы, чтобы поставить бойцов копья на ноги, а небольшое количество звездной крови – это приятный бонус. 3-5 капель – не то количество, чтобы устраивать ссору. Этого могло хватить на активацию одной руны деревянного качества, не больше. Да и я успел пополнить запас во время боя. Реаниманты не славились хорошей добычей. Руны из них практически не выпадали, но в моем случае и одна, две капли звездной крови, уже неплохо. Во время боя я успел втянуть в себя 5 капель, доведя общий счет до 8. Добычу я забирал исключительно с тех реанимантов, которых убил своей рукой. Восходящие славились ревнивым отношением к трофеям, а я со своим положением наполовину изгоя не хотел накалять обстановку еще сильней. 8 капель хватит, чтобы один или два раза активировать руны, которых у меня, кстати, так и не было. Скрижаль оставалась такой же пустой, как и в день, когда мне вживили стигмат в храме вечности. Если не считать сейчас бесполезную руну стихии жизни, с ее помощью можно лишь улучшить другие руны, придав им стихийные свойства, не более. Со стороны озера послышался шум. Раздвигая руками ветки, на поляну вышел Фалим. Восходящий тут же нашел меня взглядом и сказал: «Нейт, проснулся, нужно поговорить». Глава 5. Фалим подошел к Нире и передал ей добытые плоды жевалиста. «Ты знаешь, что с ними делать, Экза?» – спросил он у синтетика. «Растереть в кашу и обработать раны», – сухо и даже немного зло ответила Нира. «Да», – сказал Фалим и отвернулся. Восходящие долины воспринимали Ниру так, словно та являлась бессловесной руной. Мнение синтетика никто спрашивать не собирался. «Нейт, «Пройдемся», — сказал Фалим и махнул рукой в сторону озера. «На дне осталось еще достаточно плодов. Нельзя их бросать, нечасто нам попадается так много». «Хорошо», — сказал я и первым пошел в сторону берега. Встретить животных я не опасался, Фалим наверняка позаботился о том, чтобы отпугнуть их. С его набором рун это наверняка несложно. Оказавшись у воды, я увидел множество почерневших тел реанимантов на другом берегу. Черными пятнами они лежали на желтом песке и отпугивали немногочисленных зверей. Мясо этих тварей не годилось в пищу даже падальщикам единства, не говоря о хищниках. «Держи, это твоя половина», — сказал Фалим и протянул 4 продолговатых плода жевалиста. Каждый из них содержал звездную кровь. Я кивнул и забрал свою долю. «А теперь рассказывай», — сказал он и присел на песок, вытянув ноги. Погода стояла отличная. Чистое небо без единого облака. Легкий ветерок, который немного холодил кожу и качал верхушки деревьев. Шум водопада и легкий водный туман, который оседал на лице мелкой моросью. «Что именно ты хочешь услышать?» — спросил я и присел напротив Фалима, скрестив ноги под собой. «Будто ты не понимаешь», — усмехнулся Фалим. «Как один из новых восходящих Грасса оказался по другую сторону туманных гор? Почему он один?» «Нет, я как раз рад, что ты оказался здесь, но хотелось бы услышать подробности, прежде чем перейти к делу». Я смотрел в серые глаза Фалима и не понимал, зачем ему мои проблемы. Я не являлся частью народа долины. Никогда между нами не было и тени дружбы. Знать я восходящего знал, Грасс слишком невелик, чтобы не знать одного из сильнейших восходящих, но и только. «Мне не особо интересны твои проблемы, Нейт», — сказал Фалим, «но ты помог моему копью. Если бы ты, Сагза, не появился так вовремя, то я потерял бы не четверых, а намного больше, если бы вообще хоть кто-нибудь остался в живых. Но и делить добычу нужно правильно. Ты, несомненно, имеешь право на ее часть, но не вся она будет для тебя одинаково полезна. Нужна тебе бронзовая руна, позволяющая засекать призрачных созданий, или, возможно, заинтересует руна-пустышка, что выпала с Мартуса?» «Думаю, нет». Доводы Фалима казались разумными, да и ссора с Граевом не являлась секретом. «Отряд Хейра наверняка уже достиг Грасса, и все поселение уже в курсе моего наказания». Подобные слухи разносились моментально. Скрывать что-либо не имело смысла. На то, чтобы рассказать историю с ночным нападением, не ушло много времени. Несколько раз во время рассказа Фалим кривился, будто съел что-то кислое. «Если то, что ты говоришь, правда, то Граев растет неуправляемым», — увидев мой недовольный взгляд, Фалим усмехнулся. «Нейт, я-то как раз верю тебе. Это похоже на то, что мог сделать Граев. Сирилу нужно лучше приглядывать за своим отпрыском. Подобное поведение может довести до беды. Сначала со своими дружками изводит тебя, потом переключится на своих. Он восходящий. Его сила будет расти с каждым циклом. Но в целом я понял, что происходит. Значит, тебе нужно подготовиться к Фиантару, или сделать так, чтобы Граев начал обходить тебя стороной». Я кивнул. «Да, план таков, вроде и неплохо, но мне все равно не нравится. При любом исходе лучше к тебе относиться не станут. Но о том, как ты сможешь выйти из этой...» — Фалим кашлянул, чтобы дать себе время подобрать правильное слово — «из этой передряги, мы поговорим чуть позже. Думаю, я смогу тебе помочь, раз уж ты помог мне и моим бойцам. Теперь что касается трофеев. С реанимантов и Мартуса мы взяли чуть больше 80 капель звездной крови. Ты ведь уже что-то получил?» Фалим вопросительно приподнял одну бровь. «Да, 5 капель». «Хорошо, скажешь, сколько у тебя сейчас общий запас?» «Зачем тебе?» — спросил я. Восходящие ревностно относились к своим атрибутам, навыкам и рунам. Даже Хейр не мог заставить поделиться подобной информацией, да и не посмел бы спрашивать, если хотел сохранить свой пост. Восхождение священно, и никто не мог требовать раскрыть свои секреты. Порой от этого зависела жизнь. «Думаешь, я хочу узнать твои великие достижения?» — Фалим хохотнул, — «чтобы потом использовать в свою пользу? Что там у тебя может быть тайного спустя десяток древодней после получения гвоздя? Давай угадаю. 3-4 в теле, 2-3 в разуме и 1 в духе. 5 капель звездной крови с реанимантов. Добавим парочку с плодов жевалиста. Итого, 7 капель. И полное отсутствие рун. Грасс ведь наверняка не стал помогать тебе?» Фалим окинул меня оценивающим взглядом. «Нет, у тебя есть руна стихии жизни, выпала с плода. Я прав», — добавил он, после чего расхохотался. Немного отсмеявшись, он продолжил. «Прости, Нейт, Не хотел, но видел бы ты свое лицо. Прости, но догадаться было несложно. Новички, только получившие гвоздь, практически неотличимы друг от друга, как по атрибутам, так и по желанию сохранить свои страшные секреты. На самом деле это было неприятно. Фалим просчитал мое восхождение почти идеально. Ошибся в мелочах. Скорее даже накинул мне несколько атрибутов в разуме и теле. Вот об этом я и хотел поговорить. Тебе нужен кто-то, кто сможет хоть немного тебе помочь и объяснить прописные истины. Тебя ведь не обучали, как других кандидатов на стигмат. Могу тебе помочь, как буду появляться в Грассе. Сможешь задавать мне вопросы. Это входит в раздел добычи? Спросил я. Мне действительно недоставало информации. То немногое, что знал Энира, и то, что я мельком урвал из разговоров восходящих, никак не тянуло на структурированную систему знаний. Кое-какие общие моменты мне известны. Как-то, что после этапа древа тела, разум и дух разделятся каждый еще на три ветви, и для их улучшения уже понадобятся бронзовые руны. Но вот что это будут за атрибуты, я не имел ни малейшего понятия. Исходя из этого, я даже не мог задумываться, в какую сторону развиваться, ведь система восхождения единства невероятно многогранна. Это за помощь с реанимантами и Мартусом, уже серьезным тоном сказал Фалим, и за справедливый дележ. Сам знаешь, что большинство восходящих попытались бы тебя обмануть в подобной ситуации. Я делать этого не стану. Договор? Да, секундой позже сказал я. Хорошо, тогда так. Всю звездную кровь я оставляю себе и копию. Тебе хватит и того, что уже есть, и того, что мы добудем с плодов. Наверняка найдем еще, столько жеволиста попадается нечасто. Получится около 10-12 капель. Хватит на активацию нескольких рун. Предложение мне не понравилось. Если делить честно, как и предлагал Фалим, то я имел право на 20-30 капель и на одну бронзовую руну. Но пока я решил промолчать и послушать, что скажет восходящий дальше. И кажется, угадал, так как Фалим одобрительно кивнул. В первую очередь тебе нужны руны развития деревянного ранга. Тебе нужно нарастить немного мяса на костях, а то выглядишь. Восходящий неодобрительно провел по мне взглядом. Слишком худой, в общем. Предлагаю тебе 5 деревянных рун развития. Вложишь их в атрибут тела. Для Фиантера, если до него дойдет, разум и дух тебе не понадобится. Не шутками и злым взглядом ты собираешься победить Грайва, правильно, а мышцы и внутреннюю силу видно сразу. Это уже отводит часть тех, кто хотел бы тебя задирать. Ты ведь этого хочешь? Я кивнул. Пока что все выглядело правильно. Разум и дух никак не помогут мне во время Фиантера, ни на деревянном ранге. Позже они станут основой восхождения, но точно не сейчас, когда я в самом начале пути. Хорошо, вижу, пока возражений нет, сказал Фалим. С Мартуса, помимо звездной крови, выпали и 3 бронзовых руны. Одна усиление, одна изменение и руна навык призрачного взора. Для тебя они все бесполезны. У тебя нет рун, которые можно усилить или сократить время активации, так что эти варианты отбрасываем. Что касается руны навыка, Нейт, насколько тебе сейчас поможет возможность видеть призрачных существ? Не сильно, ответил я. Да она и мне не особо полезна. Попробую в Грассе выменить ее на что-нибудь более интересное, но сомневаюсь, что получится. Но у меня есть то, что может помочь тебе уже сейчас. Ты вроде неплохо управляешься с луком. Перед восходящим вспыхнула скрижаль. Я увидел несколько десятков рун внутри, но не мог различить их ранг или описание, лишь размытые глифы. Открывай скрижаль, эта руна тебе точно подойдет. Да, всего лишь дерево против бронзы, но в твоем случае это намного полезнее, чем никому не нужный навык. Я сделал то, что попросил Фалим. Открыл скрижаль и соединил ее со скрижалью восходящего. Миг и у меня стало на одну руну больше. Заодно сможешь применить на нее руну стихию жизни, сказал Фалим и откинул голову назад, давая мне время, чтобы я успел прочитать описание. Руна опутывающей лозы. Руна заклинания. Качество. Дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Призывает под ногами противника 3 быстрорастущих отростка лозы. Мешает передвижению и опутывает тело оппонента. Срок действия. 30 секунд. Время перезарядки. 2 минуты. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Руна, как и обещал Фалим, оказалась архиполезной. Опутать ноги врага, лишить его подвижности, что может быть лучше. Она одинаково полезна как в ближнем бою, так и при стрельбе из лука. Единственное, что меня беспокоило, так это насколько крепкими окажутся лозы. Не получится ли так, что они смогут удерживать только совсем небольших животных, но это можно будет проверить в будущем. В любом случае, я не собирался отказываться от столь полезной руны заклинания. «Не жалко расставаться?» – спросил я. «Нет», – легко ответил Фалим. «Эта руна добывается из одичавших страж древ и часто встречается у восходящих долины. У меня есть такая же, но бронзового ранга. Так что, согласен с таким решением, 5 деревянных рун развития, руна лоза и половина того, что мы добудем с плодов жевалиста», – спросил я. «Устраивает. Вот и хорошо. Тогда еще раз открывай скрижаль, передам руны развития, и мы в расчете». Обмен повторился, и я стал обладателем новой порции рун. Применять их пока не стал, решил подождать вечера, когда это можно будет сделать вдумчиво и без спешки. Хотя это решение далось мне нелегко. Руны развития буквально притягивали взор и требовали активировать их. Фалим не обманул. Раздел добычи на самом деле можно назвать честным. Да, я немного потерял в качестве рун, так как с Мартуса упала бронза, а мне досталось дерево, но зато выиграл в том, что получил именно то, в чем так нуждался. Руны развития. И пусть каждую бронзовую руну можно приравнять к 10 деревянным, я все равно остался доволен. «Пора искупаться», — сказал я и начал стаскивать с себя куртку и штаны. Нера пока присмотрит за ранеными. До самого вечера мы с Фалимом ныряли в озере и собирали жевалист. К сожалению, то ли нам не повезло, то ли изначально я переоценил количество плодов со звездной кровью, но к концу дня мы собрали всего по 2 плода, но зато нашли целую гору обычных. «Пора возвращаться», — сказал Фалим, когда свет Игдрева начал меркнуть. За время нашего отсутствия в лагере ничего не поменялось. Четверо раненых все так же лежали на шкурах и не приходили в сознание. Второй восходящий копья Фалима и Нера попеременно ухаживали за ними и сторожили лагерь от непрошенных гостей. «Ну, как, договорились?» Спросила Нера вечером, когда все уже разбрелись спать, а синтетик заступила в ночной дозор. «Да», — кивнул я, — «хотелось открыть скрижаль и показать новые руны, но я вовремя вспомнил, что Нера не в состоянии увидеть ни голубой диск, ни смазанные глифы внутри, как не в состоянии ее увидеть и те, у кого нет стигмата, руна лозы и 5 рун развития. Еще не применял?» — спросила Нера. Получив отрицательный ответ, она продолжила. «Так чего ждешь? Начинай, мне интересно посмотреть, как изменится мой подопечный». «Твой подопечный, после получения стигмата это уже не так», — с ухмылкой ответил я. «Посмотрим», — холодно ответила Нера. «Руны. Я и сам собирался заняться поднятием атрибутов, так что не стал спорить, активировал скрижаль и применил одну из рун развития. В тот же момент по телу прокатилась волна тепла, мышцы немного набухли, а в суставах появилось легкое жжение. Но в целом я чувствовал себя замечательно. Испытание последних дней будто смыло длительным отдыхом. «Дай посмотреть на тебя», — сказала Нера. Синтетик обошла меня по кругу, внимательно разглядывая. «Далеко не все изменения происходят сразу», — сказал я, когда Нера закончила второй круг и остановилась напротив меня. «Ошибаешься, я уже вижу, как поменялось тело. Активируй еще одну». За следующие 15 минут я добавил к своему атрибуту тела еще 4 развития. Скрижаль практически опустела. Теперь графа в атласе восходящего выглядела так. Атрибут тела, ранг, дерево, текущее развитие 9-10. Всего одной руны не хватило, чтобы окончательно закрыть ветку и увидеть, какие ветки откроются на бронзе. Также не оправдались надежды на пробуждение спящих навыков. При каждом повышении атрибута существовал небольшой шанс, что система восхождения распознает заложенный природой или развитый телом навык. Не случилось. На деревянном ранге это могли быть только те навыки, которые тело, разум или душа уже познали, и они стали неотъемлемой частью восходящего. Начиная с бронзы, можно получить случайный навык соответствующей ветки. К примеру, я очень надеялся, что при развитии тела мне выпадет навык меткого выстрела, который позволит разить противников издалека и без промаха. Но не вышло, придется либо ловить его на бронзе, либо добывать, либо выменивать у других восходящих. «А ты изменился сильнее, чем я думала», — Нера разглядывала меня цепким взглядом. «Одежда не жмет, даже без подсказки Неры я ощутил, что мне стало некомфортно. Куртка будто стала на несколько размеров меньше, в груди и плечах меня ощутимо сдавило. Штаны мешали двигаться и жалобно поскрипывали. Хорошо, хоть ботинки не требовали замены. Похоже, размер стопы остался прежним». «Немного», — ответил я и скинул куртку. В отличие от штанов она стала полностью непригодной для носки. «Ха, Нейт, послышался голос Фалима. «Вижу, ты не терял времени даром. Все 5 развития использовал?» «Да, тело еще какое-то время будет подстраиваться, но результат не заметит только слепой. Изменения действительно трудно не заметить. Плечи раздались в стороны, на животе появился рельеф, теперь на мышцах рук можно было легко различить, где находится бицепс, а где трицепс. Я не стал силачом, не стал выглядеть словно атлет, что десятилетиями строил свое тело. Нет, все это придет на бронзовом и серебряном ранге, если мне когда-нибудь посчастливится до него добраться. Слишком сложен этот путь, слишком легко сложить голову. Нейт, помнишь, я говорил, что у меня есть план, как заставить других относиться к тебе с уважением?» Фалим присел на поваленный ствол дерева перед костром. «Как ты смотришь, чтобы присоединиться к моему копью? Как видишь, у меня освободилось несколько мест». Восходящий немного нервно кивнул в сторону покрытых шкурами тел погибших. Предложение Фалима настолько выбило меня из колеи, что я сразу и не нашелся, что ответить. С одной стороны, попасть в копье – это сразу выйти в совершенно другой статус. Больше не будет нападок в мою сторону со стороны жителей Грасса, так как тогда придется разбираться с целым копьем. Лидеры отрядов обычно не позволяли другим задирать своих людей и строго карали за подобное. С другой стороны, войти в копье – это практически навсегда связать себя с народом долины, ибо пути назад уже не будет. Такое решение нельзя принимать сразу. Для начала необходимо хорошо взвесить все за и против. Когда я уже хотел открыть рот и сказать, что мне необходимо время на подумать, заговорила до этого молчавшая Нера. «Это исключено, Нейт не станет входить ни в одно копье, так же как и присоединяться к народу долины». В голосе синтетика слышалась такая холодная решительность, что я невольно посмотрел на ее руки. Не тянулись ли они к кинжалам на поясе? «Это не тебе решать», не остался в долгу восходящий. Он встал на ноги и скрестил взгляды с Нерой. «Знай свое место, Экза. Хир никогда не одобрит этого», холодно бросила Нера. «А если даже подумает в эту сторону, уже через несколько дней Нейта здесь не будет. Это мне решать», разозлившись от подобной наглости, проскрежетал я. «Пока ты под моей опекой, пока Хир Грасса на моей стороне, нет, не тебе», сказала Нера. «Я давно не видел ее настолько злой. Да, я понимал, что ее поведение лишь результат обработки данных холодным машинным разумом и ведения диалога в соответствии с нужными параметрами, чтобы добиться нужного результата. Тем удивительнее была подобная ярость. «Ты не станешь решать за меня», наступая на синтетика, сказал я. Драться с Нерой я не собирался, но и позволять ей решать мою судьбу позволить не мог. Надоело. «Ошибаешься, Нейт. Ты многого не знаешь и не понимаешь. Ты не можешь войти в копье и не можешь присоединиться к жителям долины. Это невозможно». «Почему?» – спросил Фалим. «Он свободный восходящий. Среди моего народа есть и другие пришлые. Даже у нас в Грассе есть несколько». И это было чистейшей правдой. В Грассе жило несколько представителей народа Скалистого берега, северного соседа народа долины. Коренастые, с черными волосами и немного приплюснутым лицом, они на весь круг жизни славились мастерством работы по дереву. «Тебе не понять. Я все сказала, не вижу смысла больше продолжать этот спор, иначе дойдет до драки. Я этого не желаю». Впервые на моей памяти Нера не стала дожимать ситуацию до конца. Вместо этого синтетик развернулась и пошла прочь на другой край лагеря. Возможно потому, что получила отпор от восходящего, который находился намного выше в табеле о рангах долины. «Как ты с ней уживаешься?» – спросил Фалим. «Тяжело», честно ответил я, но без нее было бы еще хуже. Что касается ответа на вопрос, готов ли я присоединиться к твоему копью, мне нужно подумать. Пока будем пробираться обратно к Грассу с ранеными на руках, у тебя будет предостаточно времени, сказал Фалим, подмигнул и продолжил. Нейт, сгораю от любопытства, что ты выбрал в награду от наблюдателя за уничтожение части реанимантов и Мартуса. Награда от наблюдателя? Недоуменно спросил я. Какая еще награда? Глава 6. Нейт, только не говори мне, что ты не видел задания от того, кто наблюдает, и не посмотрел, пришла ли тебе награда, сказал Фалим. В темноте под бликами костра лицо восходящего показалось немного зловещим. Я получил бронзу, еще не выбирал. Алим получил дерево, но и ты участвовал, так что должен был получить хоть что-то. О заданиях наблюдателя я слышал. Хранитель единства выдавал их восходящим с единственной целью – поддерживать жизнь и порядок в этом практически бесконечном мире, хранить его от множества угроз, коим не было числа. Я до конца не понимал, что он такое, но одно знал бесспорно, наблюдатель повсюду. Он всегда рядом и обмануть его не получится. Те, кто следует за его повелениями и выполняет задания, всегда получали награду. Руны, звездные монеты, звездную кровь, славу. Количество и качество зависело от сложности задания. Похоже, что и мне удалось обратить на себя взгляд этой таинственной сущности. Задание наблюдателя единства. Восходящее. Неподалеку от долины замечен Мартус и отряд реанимантов под его предводительством. Любыми способами устраните угрозу. Награда руна, качество дерева, бронза. Я пробежался взглядом по коротким строкам задания и задумался, почему я его пропустил. Скорее всего, не заметил в пылу схватки, либо мне требовалось перенастроить интерфейс, чтобы столь важная информация не терялась. Благо такая возможность имелась. Тысячи возможных вариантов на любой вкус. Так что возможность подогнать под себя систему не составляла проблем. Так что там, не выдержал Фалим. Задание получил, сейчас посмотрю на выполнение. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы найти то, что я искал. Восходящий. Задание выполнено. Выберите любую руну. Дерево. Руна свойства. Руна предмет. Руна умение. Руна навык. Руна существо. Руна заклинание. Руна сага. Немного растерянно протянул я. Я знал, что существует множество видов рун, но только сейчас, столкнувшись со всем разнообразием выбора, понял, насколько их много. Ну, Фалим усмехнулся. Вижу, что награду ты все-таки получил. Помню свой первый раз. У меня тоже тогда руки дрожали. Что именно тебе досталось? На дереве попадаются далеко не все виды рун, так что перечисли. Я прочитал вслух весь список. Секретным он не был. Фалим получил такой же, как и второй восходящий его копия. Как я и думал. Руна-портал, руна-домен тебе не попались. Неудивительно. Дерево. После небольшой паузы Фалим спросил. Помощь с выбором, мне действительно не помешал бы совет опытного восходящего. А третий рун я слышал лишь мельком и не представлял, с чем могу столкнуться. Хорошо, раз согласен, то давай по порядку, сказал Фалим и подкинул в костер несколько веток, отчего в воздух поднялись сотни крошечных искр. Начнем, пожалуй. Следующий час Фалим не замолкал ни на секунду, рассказывал о рунах, как их выбирать, с чем можно столкнуться, какие могут быть последствия. Чем различаются разные виды рун? Несмотря на многословие и миллион нюансов, все сводилось к тому, что на дереве мне ничего интересного не светит, а знания мне даются с прицелом на будущее. Я был только рад подобному подходу. К концу разговора я уже понимал, чем отличаются руны друг от друга. Если кратко, руна свойства позволяла изменять уже имеющиеся руны и тоже делилась на полтора десятка вариантов. Усиление, изменение, уменьшение, слияние и множество других. Какие-то могли сократить время перезарядки руны, какие-то усилить, другие сокращали количество звездной крови на активацию. Вариантов оказалось столь много, что не укладывалось в голове. В этом еще только предстояло разобраться. Руна-предмет позволяла восходящему получить предмет без срока действия. От обычного ничем не примечательного ножа на деревянном ранге, до чего-то действительно сильного на бронзе, серебре и выше. Радовало то, что руна-предмет не имела сроков действия. Однажды призванный предмет можно только сломать или отозвать. Руна-умение и руна-навык представляли разные грани одного и того же. Оба вида рун наделяли восходящего новыми возможностями. С той разницей, что умение обычно сильнее, чем навык, но и ограничено по времени. К примеру, руна-умение ночного взора позволял восходящему видеть в темноте практически так же хорошо, как и днем, но при этом имело время действия всего в несколько часов, в то время как навык ночного взора действовал слабее, но всегда, и не требовал звездной крови на активацию. Руна заклинания позволяла восходящему использовать сильный рунный эффект, но при этом требовала повышенных затрат звездной крови на активацию. Моя лоза как раз относилась к заклинаниям и требовала целых 6 капель, тогда как умение обычно забирало всего 3 капли, и последние 2, руна существо и руна сага. Последняя позволяла увидеть фрагмент чужих воспоминаний или воспоминания нескольких восходящих о некой тайне. Чем выше руна рангом, тем опаснее и выгоднее этот секрет будет. Руна-существо, как нетрудно догадаться, позволяла на недолгое время призвать существо к себе на службу. От совсем небольших и практически бесполезных на деревянном ранге до смертоносных или невероятно полезных на бронзе и серебре. О том, кого можно призвать с помощью золотой или небесной руны, я даже не думал. Подобная сила не помещалась в моем сознании. Если бы я был на твоем месте, то выбирал бы между предметом и существом, сказал Фалим. Последние несколько минут восходящий сидел молча, чтобы все те знания, что он мне передал, сумели занять правильные полочки у меня в голове. Почему между ними? Спросил я. Секрет руны саги может находиться за тысячи километров от долины. Ты ведь не собираешься отправляться сейчас так далеко? Пока не собирался, ответил я. Значит, не подходит. Руна навык и руна заклинания может потребовать определенных атрибутов. Тело, разум, дух. В зависимости от того, что попадется, будет обидно, если ты не сможешь использовать то, что получишь от того, кто наблюдает. Согласен, да, я кивнул. Фалим, сам того не понимая, открывал для меня целую вселенную восхождения. Хотя многие моменты для меня пока оставались непонятными или запутанными, но я пообещал себе, что во всем разберусь. Хорошо, восходящий подбросил в костер еще несколько веток. Что у нас осталось? Руна умения. В целом неплохой вариант, но зачастую сила воздействия зависит от развития твоих атрибутов. Иногда эффект будет слишком незначительным, чтобы о нем говорить. А на дереве? Фалим махнул рукой. Вот и получается, что остается только предмет и существо, если не считать свойства, но его я не рекомендую брать в награду. Они намного чаще попадаются на телах врагов, чем остальные виды. Восходящий внезапно встал и пошел в сторону своей лежанки из листьев с постеленной сверху шкурой таура. Не буду торопить, завтра расскажешь, что выпало. Если захочешь, на прощание Фалим кивнул мне. С каждым часом, что я общался с этим немолодым восходящим, я проникался к нему все большим уважением. За день он рассказал мне о возвышении больше, чем я узнал за долгие циклы. Он не обманул меня при распределении добычи. Многие сказали бы, что это не совсем так. Бронза намного ценнее, чем дерево, но я не жаловался и получил именно то, что хотел. Да, можно было попытаться выжать еще несколько деревянных рун развития, но и так получилось неплохо. Вариант присоединиться к копью Фалима уже не казался таким невероятным. Это сразу решит большинство моих проблем в Грассе. А главное, жители долины наконец перестанут видеть во мне чужака. Я слышал разговор, Нира вынырнула из темноты внезапно и заняла место Фалима. Согласно с выводами, как будто меня интересует твое мнение, огрызнулся я. Злость на синтетика никуда не делась, можешь злиться сколько угодно, ты не войдешь в копье. Нира кивнула и вновь растаяла в темноте за пределами лагеря. Предмет или существо? Эта мысль крутилась в голове, и я знал, что она никуда не уйдет, пока не приму решение. Предмет виделся более полезным. В отличие от существа, он не имел сроков действия и мог циклами храниться в крипторе. Но несмотря на все доводы разума, я склонялся ко второму варианту. Не знаю, стоило ли доверять интуиции, но в этот раз решил попробовать. Руна-существо. Стоило мне выбрать, как наблюдатель тут же прислал три варианта на выбор. Я тут же углубился в чтение. Никаких лимитов на скорость выбора не существовало, но мне не терпелось посмотреть, что именно мне предложили. Руна водного мелиса. Руна существо. Качество. Дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Внутри заключен водный мелис. Способен охотиться на небольшую рыбу и приносить ее владельцу руны. Может сопровождать восходящего и предупреждать об опасности. Время действия. 4 часа. Время перезарядки. 1 цикл. Вторым наблюдатель представил мне уже знакомое создание. Руна Юра. Руна существо. Качество. Дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Внутри заключен Юр. Способен сопровождать восходящего, приносить ему растительную пищу, если та окажется неподалеку. Способен защищать от мелких вредителей. При длительном нахождении на одном месте может разбить небольшой огород и снабжать восходящего свежими овощами. Время действия. 3 цикла. Время перезарядки. 1 цикл. Я ухмыльнулся. В Грассе жили обычные Юры, те, кому посчастливилось не попасть в руну, и это были очень любознательные и милые создания. Но вот подходили ли они для того, кто практически все свободное время проводит вне поселения. Руна красноглаза. Руна существо. Качество. Дерево. Активация. 6 капель звездной крови. Внутри заключен красноглаз. Бесстрашное существо, способен сопровождать восходящего. Обладает отличным нюхом и может обнаруживать приближение других существ. Время действия. 4 часа. Время перезарядки. 1 цикл. Это существо тоже было мне известно. По слухам, вживую я никогда его не видел, но хватило и рассказов охотников и восходящих, чтобы сложить мнение. Все сходились в одном. Красноглазы, даже несмотря на свой небольшой размер, бесстрашные обитатели единства. Они с одинаковой яростью отстаивали свои владения и от крохотных жуков, и от огромных урсусов, которые превосходили красноглазов размерами раз в 100. Я бы сказал проще. Красноглазы – комок ярости, небольших загнутых когтей и острых клыков. Мало кто желал связываться с этими отморозками животного мира. Все три существа казались полезными. Даже Юр, за счет того, что один раз вызванный, он пробудится мной целых 3 древодня. Милис тоже не выглядел плохим выбором. Он предчувствовал опасность и мог предупредить о приближении противника, не говоря о том, что сам по себе являлся довольно массивным, если сравнивать с Юром или Красноглазом. Но я уже знал, кого выберу. Грайву наверняка понравится Красноглаз, когда тот вцепится ему в промежность. Да, эти комки ярости не отличались большими размерами, всего-то около 10-12 килограмм, но они компенсировали миниатюрность диким характером.